прошу, прости меня, прости. Теперь я понял, что дороже тебя в всем мире не найти. Теперь я понял, что дороже тебя в всем мире не найти. Прости, что слезы раскаяния так редко за то, что веры мало, имею я больной души. Прости, что сердце огрубело суровой жизненной борьбе. Что сердце огрубело суровой жизненной борьбе. Врачуй мне сердце раны своей могучей рукой. Пересмотри все жизни планы и дай мне радость и покой. Смотри все жизни планы и дай мне радость и покой. Один из сентябрьских дней 1634 года в Южной Германии выдался жарким. Тяжелый знойный воздух словно замер над городком Нюртинген, что в долине реки Никар. На его валах и стенах стояли защитники города. Орда диких хорватов уже несколько дней осаждала город. Уже 16 лет земля Вюртемберг стойко несла тяжести войны, но то, что происходило теперь, после поражения в битве за Нордлинген, было невидано. Ворвались орды жестоких хорватов, людей, казалось, без сердца и совести. Уже три дня осаждал отряд варваров из 800 человек городок Нюртинген. И хотя немало их пало, они захватили верхние ворота. И чем упорнее жители защищались, тем яростнее был натиск. Враг предлагал сдать город, обещав сохранность жизни и собственности граждан, требуя лишь трехдневное пропитание для войска. Если же ворота не будут открыты, то весь город будет сожжен и население истреблено. Бургомистр Бреннер собрал городской совет, чтобы обсудить вопрос о сдаче города. Это было делом нелегким. Хорватам нельзя было доверять. Они уже показали себя при взятии других городов. Так как число голосов «за» и «против» сдачи было равно, решение должен был принять бургомистр. Дальнейшая защита города была безнадежна, и бургомистр решил открыть врагу ворота. Решение это тотчас было объявлено жителям, чтобы они за ночь могли подготовиться. С плачем и криком они кинулись закапывать и прятать золото, серебро, драгоценные украшения, одежду, продукты питания. Многие женщины и девушки приготовили себе место, чтобы спрятаться на несколько дней от врага. Со страхом ожидали наступления утра. Когда ворота открыли, словно адский ураган ворвался в город. Бесчеловечную жестокость проявляли захватчики с каждым, попавшим им в руки. Путем изощренных пыток у населения были изъяты все драгоценности. Многих граждан уводили связанными, и они никогда больше не смогли вернуться на свою родину. Солдаты стреляли из ружей по людям, били их мечами, булавами, дубинами, палками, связав, таскали по земле. Хорваты врывались в дома, разбивали шкафы и другую домашнюю утварь и грабили все, что попадалось им под руки. Они накидывали людям веревки на голову, стягивали их так, что кровь выступала из глаз и ушей. Не было пощады и высшему сословию. Даже 70-летняя герцогиня Урзила, жившая вдовой в Нюртингенском замке, подверглась зверским истязаниям. Ее бичевали, затем за волосы таскали по улицам города, усеянным трупами убитых людей, до тех пор, пока мужественный гражданин Михаэль фон Грюн не вырвал ее из рук мучителей. Особую ненависть проявляли хорваты к евангельским проповедникам, ведь причиной всей 30-летней войны в основном была борьба за истинную веру между приверженцами католицизма и протестантизма. На долю евангелической земли Вюртемберг выпало особенно много страданий. Евангелический пастор Георг Вельфрин фон Овен, находившийся во время штурма в Нюртингене, скрывался в городской церкви. Взяв Библию, он стал ее читать, чтобы обрести утешение и силы в беде. Вдруг в церковь ворвался хорватский солдат. Полный злобы, он мечом пронзил грудь пастора, так что открытая книга на странице со следующим стихом из 2 Тимофея 4:7. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Залита была кровью страдальца. 3 дня свирепствовали хорваты в городе, грабя и убивая. Видеть все это и не иметь возможности бороться было для бургомистра Бреннера невыносимо. Наконец беда постигла и его. Несколько лет назад умерла его жена, и теперь его единственная 20-летняя дочь Магдалина вела хозяйство. Магдалина была девушкой очень способной и необыкновенной красоты. Ее ясные голубые глаза, казалось, излучали свет. Она была любимицей пастора. На занятиях по изучению Евангелия она всегда могла ответить на любой вопрос. Благонравная и добрая, она, однако, была не из пугливых, а смелость и откровенность нередко озадачивали даже ее отца. Небольшой порог в ее характере он заметил еще в ранние годы. Она была любопытна, все хотела видеть и знать. Приходило письмо, она не могла дождаться, когда его прочтут. Случалось что-нибудь на улице, она хотела там присутствовать или хотя бы наблюдать из окна. Отец предостерегал ее: «Когда-нибудь ты поплатишься за свое любопытство». В ночь, когда хорваты осаждали Нюртинген, горожане запирали своих жен и дочерей в подвалах или прятали в другом надежном месте. Бургомистр Бреннер тоже советовал дочери спрятаться, так как враги, наверное, недолго останутся в городе. Но она и слушать его не хотела. Не согласна сидеть заперти, как зверек, и хочет оставаться с отцом в доме, и хорватов не боится. Хорваты расквартировались в домах города. В доме Бреннера поселился капитан с двумя солдатами. Высокорослый, широкоплечий мужчина с устрашающими черными усами вошел в комнату бургомистра. «Я, капитан Рошиц, хочу стать у вас на постой», — представился он. «Где я могу расположиться с моими ребятами?» Бургомистр ответил ему сдержанным приветствием. Присутствовавшая здесь Магдалина приветствовала пришельца легким кивком головы и удалилась на кухню. Капитан расположился в указанной ему комнате. Когда Магдалина накрыла обеденный стол, он был очень внимателен, вежлив и обменялся с ней несколькими приветливыми словами, сказав, между прочим, что если у нее есть какое-нибудь желание или нужда, он всегда готов ей помочь. Бургомистр был занят расквартированием почти весь день. Вечером дочь рассказала ему о происшедшем за день, о капитане, что он вовсе не такой ужасный, как кажется на первый взгляд, а наоборот, что он с ней приветлив и внимателен. Находящиеся при нем солдаты тоже прилично ведут себя, и она их уже совсем не боится. Отец возразил, в городе произошли ужасные события, и приветливость капитана ему вовсе не нравится. Он посоветовал дочери, чтобы она поменьше разговаривала, была вежливой, но сдержанной. На другой день Магдалина, войдя в свою комнату, остолбенела, видя, как один из хорватов роется в ее шкафу, выбирая себе вещи. Грабитель тут же бросился на нее, пытаясь затащить в комнату, но когда она пронзительно закричала, отпустил ее и кинулся вниз по лестнице, вон из дома с ее шкатулкой в руках. Магдалина тотчас поспешила вниз и рассказала о происшедшем капитану. Тот разгневался, вскочил и воскликнул. «Госпожа Магдалина, вы узнаете этого солдата?» «Если бы увидела, узнала бы». «Это хорошо. И вы точно знаете, что было в шкатулке?» «Да, 30 гульденов и золотые украшения моей покойной матери». «Хорошо, я тебе обещаю», — он вдруг перешел на доверительное «ты», «не быть мне капитаном Рошицем, если в течение часа ты не получишь назад свою собственность». Он тут же приказал собрать солдат и велел выстроиться им перед домом бургомистра. Через несколько минут Магдалина указала ему на вора. Капитан ударил его кулаком в лицо так, что оно залилось кровью, и крикнул: «Неси сюда шкатулку, да гляди, чтобы все в ней было». Через несколько минут солдат вернулся. Магдалина проверила содержимое шкатулки, все было на месте. Капитан приказал одному из офицеров взять солдата под стражу и через 10 минут повесить. Солдат упал перед капитаном на колени и стал умолять о пощаде, но капитан оттолкнул его. Тогда о помиловании солдата просить стала Магдалина. Капитан согласился простить его. Когда Магдалина вечером рассказала о происшествии отцу, подчеркнув предупредительность капитана, его лицо стало очень серьезным и озабоченным. «Все это мне совсем не по душе. Лучше было бы, если бы капитан был с нами в группе жесток, как большинство хорватов. Подозрительна мне эта фальшивая приветливость. Лучше бы я тебя тоже спрятал, но теперь поздно, утешаясь тем, что враги послезавтра рано утром уйдут. Прошу тебя, дитя мое, продержись один день, не показывайся им лишний раз на глаза». Магдалина обещала выполнить просьбу отца, хотя и не понимала его озабоченности. Третий день прошел без особых происшествий. Но Магдалина замечала, что капитан как-то странно поглядывал на нее и был особо приветлив с ней. Вечером, когда бургомистр со своей дочерью сидели одни в комнате, к ним вдруг вошел капитан Рошиц и без обиняков, но тщательно подобранными словами стал просить руки Магдалины. Бургомистр остолбенел. Магдалина отступила за стул своего отца. Несколько помедлив, бургомистр очень вежливо сказал: «Господин капитан, сожалею, что вашу просьбу должен отклонить». «Но почему?» – спросил капитан. «Почему?» «Мне моя дочь нужна в моем доме. Я вдовец, и кроме нее у меня нет никого. Да и молода она еще. Притом отдать ее замуж в чужую страну, где она никого не знает, где она немка, жила бы среди чужого народа». Он замолчал. Тогда капитан начал говорить о своих личных достоинствах и о своей родословной, которой многие могут позавидовать. «Венгрия – прекрасная страна, лучше Германии. Что касается Магдалины, то он будет ее защитником. Он будет заботиться о ней и на руках носить, потому что любит ее, уговаривал капитан отца. Но тот лишь тряс головой. Тогда капитан воскликнул: «Пусть она сама решит». Она, не задумываясь, сказала капитану, что никогда не выйдет замуж за хорвата, тем более за католика, и никогда не оставит своего отца. Услышав это, капитан разгневался, топнул своим тяжелым сапогом и молча вышел, чтобы через 10 минут оставить дом. На другое утро на заре послышался топот коней. Хорваты уходили. С облегченной душой жители Нюртингена смотрели им вслед. Магдалина тоже стояла в дверях своего дома, глядя на проезжающих. Наконец все стихло. Однако странно, капитана среди отъезжающих она не видела. Она ему на прощание хоть рукой помахала бы. Магдалина уже хотела закрыть дверь, как услышала топот скачущего коня. Это был капитан. Он украдкой глянул на дом, внезапно остановил коня, соскочил и, стоя рядом с Магдалиной в дверях, протянул ей руку. «Идем со мной». «Нет», — возразила она и хотела скрыться в доме. Он обхватил ее, чтобы увлечь за собой. Она же так крепко схватилась за лестничные перила, что он не в силах был ее оторвать. Он мгновенно выхватил меч и одним махом срубил деревянную головку перил, не поранив девушку, и выбежал с ней из дома. Напрасно она кричала о помощи. Он молниеносно, вскочив с ней на коня, пришпорил его и галопом помчался по направлению к Метцингену. Все это произошло за несколько мгновений. Отец отчаянно звал на помощь, но кто стал бы преследовать врага? Как только капитан убедился, что его не преследуют, он перевел коня с галопа на рысь и вскоре свернул с дороги в густой лес. Он привязал коня к дереву, снял с него Магдалину, которая была в полуобморочном состоянии, и положил ее на мягкий мох. До того они не обменялись ни единым словом. Он достал из своей поклажи бутылку вина, красивую серебряную кружку, и, наполнив ее до краев, подал Магдалине. «Пей!» Она молча ее отстранила. Он заговорил с ней приветливым тоном. «Ты зря на меня сердишься. Тебе будет хорошо у меня. Ты увидишь, хотя швабская земля хороша, а Венгрия лучше. Отпусти меня домой». «Нет, ты станешь моей женой и моим счастьем». Она тихо заплакала. «Я тебе желаю добра», — продолжил он. «Я люблю тебя и готов исполнить все твои желания». «Так исполни единственное мое желание. Отпусти меня к отцу». «Нет, это твое желание я исполнить не в силах, потому что очень люблю тебя. Идем со мной в мою страну, в мою землю. Я знаю, что тебе там понравится. Ты одумаешься, и мы будем вместе счастливы». «Никогда», — возразила она резко, — «никогда я не стану женой хорвата. Я крещена по евангельской заповеди. Моим предкам за веру пришлось оставить дом и двор, рисковать жизнью, а я пойду за... Нет-нет». Разгневавшись, он воскликнул: «Мы, хорваты, с вами, швабами, во всем можем потягаться. Мои предки все были богатыми и честными людьми, иначе я не был бы капитаном. И мы, католики, такие же добрые христиане, как и вы, протестанты». Она ответила спокойно: «Если вы добрый христианин, то, наверное, знаете, как звучит седьмая заповедь». «Вот как? А что я украл? Разве я не помешал воровству твоих драгоценностей и не вернул все, что принадлежало твоей матери?» «Это так, но вы похитили намного больше, чем тот вор. Он своровал золото, вы же человека. Исправьте эту ошибку, отпустите меня домой». Сжав губы, он молчал. «Когда-нибудь вы за это будете отвечать перед престолом Божьим. Чем вы оправдаетесь? И как мне жить и быть счастливой среди народа, язык которого мне чужд, обычаи которого я не могу принять, и где нет людей моей веры? Умоляю вас, господин капитан, исправьте свою необдуманную ошибку, отпустите меня домой». В нем происходила борьба. Наконец он сказал: «Нет, не могу. Слишком я люблю тебя, чтобы отпустить. Иди добровольно, не вынуждай меня применять силу. Это единственное насилие, которое я над тобой вынужден совершить. Но обещаю тебе, никто тебя не обидит, в том числе и я. Не насильно ты должна стать моей женой, а добровольно. И пока ты на это сама не решишься, ты будешь жить в моем доме как сестра. Это я тебе обещаю». Он снова протянул ей кружку с вином. «Пей, нам предстоит длинный путь, чтобы догнать отряд. Навряд ли мы успеем до ночи». Она взяла кружку, отпила глоток, уронив слезу вино. Капитан схватил кружку, опорожнил ее до дна и сказал: «Эта слеза для меня залог того, что ты будешь моей». Как ребенка поднял он ее на коня, отдал поводья ей в руки, а сам пошел рядом. Дойдя до дороги, он ловко вскочил на коня, взял поводья и рысью поскакал догонять свой отряд. Магдалина, как и многие ее соотечественники, вообще не прочь была путешествовать, но неприятности и трудности, которые ей приходилось переживать во время этого недобровольного путешествия, были почти невыносимы. Страдала она не столько от непривычной верховой езды, от голода и холода, сопутствовавших солдатской жизни того времени, сколько от необузданного произвола в лагерном быту, его грубых нравов. Поэтому она попросила капитана позволить ей ехать следом за полком. Повелитель ее готов был исполнить любое ее желание. Но не хитрила ли Магдалина? «Хорошо», — ответил он, — «я понимаю, что это окружение тебе не по душе. Я исполню твою просьбу, если ты обещаешь мне действительно следовать за нами и не попытаешься бежать». Она благодарно протянула ему руку и сказала, не раздумывая: «Это я обещаю». «Тогда я дам тебе смирного коня, а Борис, мой верный слуга, будет сопровождать и охранять тебя. Я знаю, что ты своего слова не нарушишь. При каждой возможности я буду тебя навещать». Это принесло ей облегчение, а через 2 дня капитан достал ей удобную дорожную коляску с 2 фряжеными низкорослыми степенными венгерскими лошадками. И во всем остальном он был внимателен и проявлял о ней большую заботу. Он преподнес ей дорогое теплое манто, несколько ковров, обеспечивал ее самыми изысканными лакомствами. Магдалина принимала его дары, но радоваться не могла, зная, что все это было награблено. И, может быть, на этих вещах были слезы и кровь несчастных людей. Когда она однажды высказала капитану свои мысли об этом, он, смеясь, ответил: «Об этом ты не беспокойся, это все честно наворовано. Нам, солдатам, принадлежит весь мир, и мы берем все, что нам нужно». Их путешествие приближалось к концу. Магдалина восхищалась чудесными видами страны, через которую они проезжали, широкими реками, Дунаем и Тисой, на берегах которых зрел виноград. Путешествуя, она вместе с отцом ликовала бы, глядя на эту изумительно красивую природу. Но вокруг звучала чужая речь, не слышно было ни одного родного слова. Они въезжали в чужую страну. Когда они прибыли в имение капитана, он ввел Магдалину в красивый дом, окруженный большим садом. Наверху была просторная комната, красивая и со вкусом обставленная, из окон которой открывался чудесный вид на долину, луг, озеро и лес. «Вот, Магдалина, пока твоя комната», — сказал капитан гордо. «Думаю, что тебе здесь понравится». Но Магдалина тосковала по своей родине, и предсказание капитана не исполнилось. Чем больше проходило времени, тем сильнее она тосковала. Да иначе и быть не могло, не было вокруг нее ни одного человека, которому она могла бы довериться. Хотя капитан и в последующее время исполнял всякое ее желание, она все больше сторонилась его. Она ему не могла простить, что он похитил ее силой и хитростью из родительского дома. А он, несмотря на свою необузданность, слишком хорошо разбирался в людях, чтобы этого не понять. Он удвоил свое внимание к ней, Магдалина могла совершать с ним путешествия, распоряжаться своим временем по своему усмотрению, заниматься чем хотела. Все слуги обязаны были относиться к ней с почтением. Но чем больше капитан Рожец старался пробудить в ней любовь к себе, тем холоднее она становилась. Когда он наконец понял, что все его старания безуспешны, он изменил свое поведение. Он стал крайне сдержанным с ней, по возможности избегал ее и целыми днями не разговаривал. Напоследок он лишил ее всех слуг, и ей пришлось, как служанке, с утра до вечера трудиться по дому. Она это делала покорно и добросовестно, хотя тяжелый труд ее изнурял, и внутренние силы ее ослабевали. Рошиц нередко злился на нее, и она стала его бояться. «Нужда учит молиться», — говорит пословица, и Магдалина верила в силу молитвы, которая ее до сих пор хранила. Ее угнетало, что страх перед Рошицем мог превратиться в горечь и ненависть. Внутренне она отчаянно боролась против этого, но силы ее убывали. Она взывала к Богу, как тонущий Петр. «Господи, помоги мне! Пошли мне хоть одного человека для опоры!» И Бог внял ее мольбе, хотя и не таким образом, как она себе представляла.